Глава 11. Автомобиль несется вдоль заснеженной трассы, и я даже понятия не имею, где мы находимся. Интересно, дома кто-то обнаружил нашу с дочерью пропажу? Возможно, есть хоть маленькая вероятность того, что Андрей вернулся назад и поднял всех на ноги. Не может же он быть полностью безразличен к нам. Не после стольких лет брака. Или я снова слишком наивна в своих суждениях и ожидаю помощи от человека, который на это абсолютно не способен? «Скоро будет отличная кофейня. Остановимся там на обед», — не поворачиваясь к нам, произносит Марат. Он сидит на переднем сиденье. Серьезный и, как всегда, молчаливый. Не дает никаких однозначных ответов по поводу нашего будущего. Что он собирается делать со мной? С нами? Все похоже на события фильма, где главную героиню похищают. Вот только будет ли в этом фильме счастливый конец? После быстрого обеда мы снова отправляемся в дорогу. Даша не выдерживает такой нагрузки. Ей хочется гулять, прыгать, а не тихо сидеть в автомобиле. Она капризничает, и я вижу, что это злит Марата. Из-за погодных условий мы движемся медленно. И 8 обещанных часов растягиваются во все 12. Наконец-то мы въезжаем в частный закрытый поселок. Всего одна улица. Деревянные коттеджи расположены по обе стороны дороги, а за ними бесконечный лес. Впереди виднеются заснеженные верхушки гор. Невероятное место. Никогда раньше не была здесь, предпочитая Альпы отечественным лыжным курортам. Мы на месте? Да, предпоследний дом слева наш. Дом Марата и в самом деле прекрасный. Но меня пугает то, что мы так далеко от цивилизации. Он сможет держать меня здесь сколько угодно, и никто не узнает, что со мной случилось. Даже крики мои о помощи не услышат. Идеальное место, чтобы спрятать труп. Когда открываются ворота, меня пробирает мелкая дрожь. Ощущение, словно после того, как они закроются, выхода обратно не будет. Единственная моя надежда – это то, что Марат выполнит свое обещание, и мы отправимся на благотворительный ужин. Я наверняка могла бы сбежать. Вот только это означало бы отдать ему Дашу. Поэтому придется как-то намекнуть отцу или кому-то из знакомых о своей ситуации. «Выходим!» – командует Марат и помогает нам с дочерью выбраться из машины. Нога уже не так болит, но ступать на нее все еще не могу, поэтому иду прихрамывая. Внимательно рассматриваю территорию вокруг. Просторный двор с фонтанчиком посередине, который сейчас не работает из-за времени года. Несколько декоративных елей, вымощенная дорожка к дому. «Здесь только охрана и несколько людей из прислуги», — поясняет Марат, открывая передо мной дверь. Я с опаской захожу внутрь, крепко сжимая ручку Дашеньки. Сглатываю подступивший к горлу ком. Чувство опасности сквозит отовсюду. Я знаю, что с этого момента моя жизнь никогда не будет прежней, и не могу смириться с этим. Хотя нет, прежней она никогда не станет с той минуты, когда на моем пороге появился Марат и заявил права на дочь. «Идем, я покажу тебе вашу комнату». Его ладонь ложится мне на поясницу, подталкивая вглубь дома. Меня пробирает озноб от этого прикосновения. Хочется поскорее отгородиться от мужчины плотными стенами, остаться в одиночестве. «Это твоя спальня. Напротив моя. Если что-то нужно, в доме есть Лиза. Я познакомлю вас чуть позже. Телефона здесь нет. Не вздумай просить его у кого-то из прислуги. Все будут предупреждены, что в случае нарушения моих указаний лишатся работы. Выходить за пределы территории дома можешь только с моего разрешения и в сопровождении охраны. Для вашего же блага, Кристина, веди себя благоразумно. И...» Марат по очереди открывает ящики в письменном столе у окна, пока не находит нужное ему. «Вот, напиши список, что понадобится вам с малышкой на первые несколько дней. Я отправлю водителя в ближайший город. Он все купит. А что потом? Принимая от него чистый лист бумаги и ручку, спрашиваю я. Когда потом? Когда пройдут эти несколько дней. Посмотрим. Отдыхайте. Еду принесут в комнату. Есть какие-то пожелания? Я отрицательно мотаю головой. Марат еще несколько мгновений топчется на месте, словно хочет сказать что-то еще. Но, так и не произнеся ни слова, уходит, закрыв за собой дверь. Правда, в этот раз не на замок. Этот факт радует меня. Значит, мы точно не пленники. Не в прямом смысле этого слова уж точно. Я снимаю с Даши верхнюю одежду и сапожки. На полу ковер с мягким ворсом. Посередине большая двуспальная кровать. Шкаф, телевизор, кресло и стол. Рядом с входом в комнату еще одна дверь, ведущая в ванную. Я нахожу там чистые полотенца и банные принадлежности. Потом подхожу к окну и прикрываю глаза от разочарования. На окнах стальные решетки. Отсюда вряд ли удастся сбежать. Что ж, ладно, тогда будем действовать иначе. Я возвращаюсь к пустому листу, беру ручку и большими буквами вывожу все, что нам с дочерью нужно будет для комфортной жизни в этом доме. Лиза, миловидная молодая девушка, вместе с неизвестным мне мужчиной приносят пакеты из магазина. Марат действительно позаботился о том, чтобы купить все из списка. Даже принадлежности для рисования. Вечер проходит без мужчины. Он не спускается к ужину. Нам же накрывают в столовой, где красуется огромная пышная елка. Даша в восторге. Бегает вокруг, снимает с нее игрушки, а потом снова цепляет на веточки. Я же чувствую себя не в своей тарелке. Но и в то же время немного успокаиваюсь. Никто не держит меня в заперти в комнате или же в холодном подвале. Я могу спокойно передвигаться по дому, проводить время, как хочу. Никто не отбирает у меня Дашу, не разлучает нас. Марат словно еще не решил, что со мной делать. Я будто эдакое приложение к его дочери. Поздно ночью, когда я уже переоделась в пижаму из мягкой ткани и собралась укладывать спать Дашу, в дверь стучат. Я напрягаюсь. Не отвечаю, но этого и не требуется. Мужчина без разрешения проходит в комнату, а с ним незнакомец с небольшим портфельчиком. Я вопросительно смотрю на Марата. Чувство страха разливается внутри. Только ведь расслабилась. «Это Леонид Петрович. Он доктор. Осмотрит девочку». «Что? Какой еще доктор? С моей малышкой все в порядке, можешь не волноваться. Если нужно, можешь запросить из клиники ее медкарту и выписку со всеми прививками». А этого доктора я не знаю, поэтому не позволю притронуться к моей дочери. Произношу воинственно и задвигаю за спину Дашеньку. «Кристина!» Устало выдыхает Марат, не отводя от меня пристального взгляда. «Леонид Петрович наш семейный доктор. Он возьмет генетический материал у Даши, чтобы сделать тест ДНК». «Тест?» «Чтобы установить мое отцовство», — поясняет словно я дурочка, которая не знает, для чего делают ДНК-тесты. «То есть ты хочешь сказать, что не уверен, что Даша твоя дочь? Ты хотел заставить меня отказаться от ребенка. Силой украл нас, а теперь оказывается, что ты даже не знаешь, от тебя ли родила Яна?» «Успокойся». Поглядывая на доктора, произносит Марат, но меня не остановить. «Кто вообще так поступает? Что если она окажется не твоей дочерью? Ты выбросишь нас на улицу? Нельзя было установить отцовство до того, как играть в плохих парней. А ты бы позволила? Позволила бы мне отвезти ее в клинику, чтобы сделать этот гребаный тест?» Повышает голос мужчина. В его глазах пылает ярость. Руки сжаты в кулаки, на лице играют желваки. Своими словами я, похоже, разозлила его не на шутку. Но и он тоже хорош. «Ладно, только я сама возьму мазок. Давайте палочку». Сдаюсь, понимая, что есть большой шанс на то, что тест окажется отрицательным. И наши с Маратом пути разойдутся. Я уговариваю Дашу открыть ротик. Провожу ватным тампоном по внутренней стороне щеки. Она испуганно косится на мужчин, начинает хныкать и цепляется за рукав моей пижамы, прося, чтобы я не отходила от нее. «Ну все, моя хорошая, не бойся, это просто гости. Они пришли пожелать нам спокойной ночи и уже уходят, правда?» Выразительно смотрю на Марата, передавая Леониду Петровичу ватную палочку. «Правда», — бурчит отец. И, окинув меня напоследок взглядом с ног до головы, исчезает так же неожиданно, как и появился.